Глава 84. Джабба вздохнул с облегчением, припаяв последний контакт. Выключив паяльник, он отложил в сторону фонарик и некоторое время отдыхал, лежа под большим стационарным компьютером. Затекшая шея причиняла ему сильную боль. Такая работа была непростой, особенно для человека его комплекции. «И они делают их все более и более миниатюрными», — подумал он. Прикрыв глаза, давая им долгожданный отдых, он вдруг почувствовал, что кто-то тянет его за ногу. «Джабба, вылезай скорее!» — послышался женский голос. Мидж все же его разыскала. Он застонал. «Джабба, скорее вылезай!» Он неохотно выполз из-под компьютера. «Побойся бога, Мидж, я же сказал тебе!» Но это была не Мидж. Джабба удивленно заморгал. «Соши?» «Соши Кута!» Тонкая, как проволока, весила не больше 40 килограммов. Она была его помощницей, прекрасным техником лаборатории систем безопасности, выпускницей Массачусетского технологического института. Она часто работала с ним допоздна и единственная из всех сотрудников нисколько его не боялась. Соши посмотрела на него с укором и сердито спросила. «Какого дьявола вы не отвечаете? Я звонила вам на мобильник и на пейджер тоже». «На пейджер», — повторил Джабба. «Я думал, что...» «Ладно, не в этом дело. В главном банке данных происходит нечто странное». Джабба взглянул на часы. «Странное?» — он начал беспокоиться. «Можешь выражаться яснее?» 2 минуты спустя Джабба мчался вниз к главному банку данных.